Просто тогда меня очень сильно били. Не нужно ее трогать, очень прошу вас. Я просто восхищался ее красотой, вы, очевидно, не поняли. А когда вас били? 5 лет назад. Тогда меня подозревали, что я иранский шпион. И долго, очень долго били. Тогда я рассказал, что иногда ходил в русское посольство, и меня оставили в покое. 5 лет, — подумал Дронго. Конечно, сейчас этот испуганный до смерти тип вне подозрений. До свидания. На девушку он больше не смотрел. Восток есть восток, а запад есть запад. И вместе им никогда не сойтись, — вспомнил Дронго слова Киплинга. Действительно трудно понять логику восточного человека. Поймав такси, он поехал в свой отель, расположенный на самом берегу Тигра. В автомобиле не работала ни одна ручка подъема стекла, и ехать пришлось в абсолютно загерметизированной машине. Это испытание кончилось у отеля, где Дронго протянул сразу 200 динаров, радуясь своему освобождению. За ужином он обратил внимание на пожилого иракского профессора. Тот постоянно суетился, пытаясь оказаться полезным Дронго, протягивая ему соль, перец, масло, лимонную кислоту, радуясь, что успел первым. Его начала раздражать такая назойливость. Пока, наконец, араб не обратился к нему с каким-то вопросом по-арабски. Тогда окончательно выяснилось, что он перепутал Дронго с другим ученым, прибывшим в составе их делегации. Соседи за столиком дружно смеялись над незадачливым иракцем. Дронго пытался успокоить покрасневшего ученого. После того, как все потянулись в чайную пить чай, Дронго, сделав контрольный круг, вернулся на место и вошел в бар, расположенный слева от лестницы. Стоя у дверей, он прекрасно видел, как изменилась походка профессора, когда тот вышел из ресторана. Теперь это был солидный, уверенный в себе человек. Воровато оглянувшись, он заторопился к выходу, кивнув сразу 2 торговцам в вестибюле. Дронго постарался запомнить их лица. Поднявшись в лифте на свой 7-й этаж, он прошел по коридору, доставая из кармана ключи. Уже у самой двери Дронго вдруг услышал: «Добрый вечер! Григорий Николаевич просил передать вам эту посылку». Слова пароля он помнил наизусть. Дронго обернулся. Рядом с ним стоял работник МИДа, прибывший вместе с ним на конференцию. Дронго обратил на него внимание еще в пути, когда тот пересел из одного автобуса в другой, в котором ехал сам Дронго, мотивируя это своим внезапным опозданием. «Кажется, я был прав, подозревая вас», — усмехнулся Дронго. «Да», — ответил мидовец, — «но вы не знаете, что за вами следят. Я сумел вычислить, кто является представителем английской разведки в нашей группе. Это профессор Мамедалиев». Глава 3. Уже после этих слов Дронго понял, что на его попутчика рассчитывать не приходится. «Почему вы так решили?» — улыбаясь, спросил он, когда они уже вошли в номер и вышли на балкон, плотно закрыв двери. «Он все время вертится вокруг вас. Кроме того, он опоздал вместе со мной на 1-й автобус, чтобы попасть в ваш 4-й. «А почему вы решили, что представитель Intelligence Service будет такой же дилетант, как вы?» Мидовец обиженно фыркнул. «При чем тут дилетантизм? Я говорю о своих подозрениях». «Вы работали раньше в Ираке?» Вместо ответа спросил Дронго. «Да, 8 лет». «И по совместительству доносили в КГБ о своих коллегах, верно?» «Не нужно меня оскорблять. Я выполнял свои профессиональные обязанности аккуратно и честно. Понимаю.